Промзона просуществовал уже довольно долго, из-за чего эвакуация ресурсов и материалов заняла довольно много времени, и поэтому Сюйшу нужно было выиграть это время. Но разведчик вдруг сообщил, что войска врага прибудут к городу через 2 дня. Так, Сюйшу срочно нужно было найти способ задержать этих двоих. Донесение. Военный советник, множество кораблей приближаться к городу со стороны реки. Судя по флагам, это флот генерала Гана. К Сюйшу прибыл один из командиров и доложил об этом. Флот Ганнина, господин уже вернулся. Сюйшу быстро встал со своего места. Положение дел сильно бы упростилось, если бы Лю Манг действительно вернулся, так как Сюйшу смог бы дать славный бой Лю Бею и Чжан Сю за пределами Шоучуна. Нет, его там нет. На кораблях генерала Ганнина вообще немного людей, однако все корабли загружены большим запасом провизии. Он просит военного советника отправить кого-нибудь для помощи в разгрузке кораблей, ответил солдат. Провизия. Глаза Сюйшу резко вспыхнули. В текущей ситуации ему больше всего не хватало именно провизии. С достаточным количеством провизии, ему можно было бы не бояться Лю Бея и Чжан Сю, даже если бы их армия была в 2 раза больше его собственной. В конечном итоге в Шоучуне сейчас было больше 1 000 000 людей, и когда враг пытается захватить их город, простые люди также будут помогать защитникам оборонять его. Затем Сюйшу вместе с солдатом направился к реке, чтобы встретить флот Ганнина. Для идентификации его флота не нужно было даже смотреть на флаги, так как на этой реке существовало лишь 3 флота. Первым был флот Каакаа, который находился в районе Сияншанцы, но это была лишь небольшая патрульная команда, в составе которой не было даже 1 большого корабля. Всех элитных моряков Каакаа забрал на бой с Юаньшао, так, можно было смело утверждать, что этот флот не рискнул бы сунуться на реку Хуайхэ, не говоря уже о 12 000 флоте Лю Манга, даже 5000 флот Лю Бея мог запросто разгромить их. Таким образом, войска Каакаа вели себя тише воды, ниже травы, всячески стараясь не скомпрометировать себя. Вторым флотом был флот Лю Бея, но он уже стал историей. С самого начала его флот состоял из обычных моряков и насчитывал всего 5000 человек. Так против 12 000 флота Ганнина у него не было и шанса. Одного столкновения хватило, чтобы отправить флот Лю Бея на корм рыбам. Именно по этой причине флот Ганнина теперь был чуть ли не единоличным правителем на реке Хуайхэ. Это провизия. Корабли Ганнина были военными кораблями, таким образом у них было очень немного грузовых трюмов, чтобы транспортировать припасы, но это все еще было лучше, чем ничего. С этой провизией они смогут продержаться немного дольше. Военный советник Ганнин раздал приказы солдатам для разгрузки кораблей, а затем поприветствовал Сюйшу. Генерал Ган, где сейчас находятся главные войска господина? Это был один из ключевых вопросов, который сильно волновал Сюйшу. Как только он получит точную информацию о местоположении Лю Манга, он сможет определиться с методами борьбы против Лю Бея и Чжан Сю. Когда я уплывал, господин собирался напасть на Иншан. Ганнин ничего не скрывал от Сюйшу. Иншан? Сюйшу глубоко задумался. У него в голове уже была карта всей провинции Юи, так он знал, что за Иншанем следовал Руинь, а затем Рунан. Общая длина расстояния составляла несколько сотен миль. Даже если бы Лю Манг был очень быстр, ему все еще потребовалось бы несколько месяцев, чтобы захватить Рунан. Эти мысли заставили его нахмуриться. Похоже, что в защите Шоучуна ему придется полагаться лишь на самого себя. Военный советник, стоит ли мне использовать флот, чтобы помочь в защите Шоучуна? Ганнин решил проявить инициативу. Хоть он и был морским генералом, но он также был довольно силен и по своей силе не уступал солдатам провинции Цинь. Не нужно. Сюйшу отказался. Ранее Лю Манг говорил, что флот Ганнина был очень полезен, но флот не был пехотой. Пехота могла быстро осваивать различные боевые построения, но некоторые из построений требовали наличия тяжелых доспехов и оружия. Ярким примером была 50 000 армия Сюйшу. Хоть количество солдат было огромным, но они были совершенно неорганизованы и на поле боя могли быть использованы лишь в качестве пушечного мяса. Но флот был иным. Они не только должны были уметь плавать, но также разбираться в гидрологии. Корабли неизбежно качались на воде, поэтому, если кто-то незнакомый особенностями морского боя окажется в гуще такого боя, то он даже толком стоять не сможет на палубе, не говоря уже о том, чтобы вести бой. Моряки, которые перед этим не прошли 1,5-годовое обучение, просто не способны были эффективно сражаться в бою. И большую часть флота Ганнина составляли моряки из Чжанся, даже их новобранцы были рыбаками. Именно по этой причине ставить моряков на защиту города было слишком расточительным делом. Даже если они не смогут удержать город в своих руках, они все еще смогут использовать флот в качестве резервного пути отступления. Тогда я поплыву назад. Ган Нин сжал свой кулак и вернулся к задаче транспортировки провизии. Флот Ган Нина должен был плыть в Лучжен, так как порты Шоучуна еще не были полностью восстановлены и его корабли просто не могли пристыковаться к ним. На всякий случай поясняю, Лучжен и Лучжан – это не одно и то же. Лучжен – это город на территории провинции Ян, в то время как Лучжан – это регион, столицей которого является Ванчин. Честно говоря, я себе не раз мозг сломал, пока понял, что это не одно и то же. Немного расслабившийся Сюйшу снова напрягся, когда увидел, как Ган Нин ушел. Как нам остановить продвижение войск Любея и Чжан-Сю? Сюйшу потупил свой взгляд, бесцельно рассматривая мешки с провизией. Провизия, остановить продвижение Любея и Чжан-Сю? Те, кто знали Сюйшу, сейчас единогласно сказали бы, что он нашел решение проблемы. Кто-нибудь, живо позовите ко мне генерала Чжао Юня, а также позовите двух разведчиков в конференц-зал. Эти разведчики должны быть 100% преданными нашей армии. Лучше всего, если у них будет семья в Лучжене или Шоучуне, сказал Сюйшу своему телохранителю. Есть. Затем Сюйшу вернулся в конференц-зал. Вскоре после этого Чжао Юнь и двое разведчиков также прибыли туда. «Военный советник, есть ли что-то, чем я могу помочь, что вы позвали меня?» Чжао Юнь поприветствовал Сюйшу. Люманг назначил Чжао Юня командиром элитной кавалерии, которая изначально была частью армии чиновников. Он также предоставил ему белую лошадь, доспехи и оружие. Он вообще ничего не жалел для него. Он даже наделил его немалой властью, и как Чжао Юнь мог быть не тронут всем этим, он еще даже никак не успел выслужиться перед Люмангом. Все, что он сделал, это преследовал Гуань Юи и передал ему сообщение от Люманга. Когда Люманг собрался в провинцию Юи, он думал, что сможет пойти вместе с ним, так как он был командиром кавалерии и его войска были довольно мобильны, в то время как у Любе в провинции Юи в основном осталась только пехота. И за исключением белоперой тяжелой пехоты, любая кавалерия была настоящим кошмаром для большинства пехотинцев. Но, когда Люманг узнал, что Любей покинул провинцию Юи, он тут же отправил Чжао Юня назад в Шаочун. И раз теперь Сюйшу позвал его, то это наверняка означало, что назрело большое дело для него. «Эти двое разведчиков являются надежными?» – спросил Сюйшу у своего телохранителя. «Так точно», – ответил Чжао Юнь прежде, чем успел сделать это телохранитель. Дело в том, что основная часть разведчиков были из белой кавалерии Чжао Юня. Поскольку белая кавалерия изначально была частью армии чиновников, то подавляющая часть кавалеристов белой кавалерии также были из армии чиновников, которая не раз рисковала своими жизнями вместе с Люмангом. Эти двое ветеранов вообще были выходцами из волчьей кавалерии, так что можно было смело утверждать, что они без колебаний умрут за Люманга. Если они не были надежными, то вся армия чиновников не могла считаться надежной. Вот как, тогда у меня для вас двоих есть крайне важная задача, вы готовы взяться за нее? Сюйшу спросил двух разведчиков. Я готов, хором ответили разведчики. Не стоит так спешить с ответом. Сюйшу сжал свою руку. Это самоубийственная миссия. Есть очень большая вероятность того, что вы попадете в зал героев. Вы все еще готовы? Он решил сначала пообщаться с разведчиками, так как эта миссия была крайне важна. Провал этой миссии ставил под угрозу существование промзоны за стенами Шоучуна, а в самом худшем случае, мог вообще положить конец великому делу их господина. Так, Сюйшу должен был быть предельно осторожным. Двое разведчиков также были людьми и, естественно, боялись смерти. Никто не мог сохранять спокойствие перед лицом смерти. Они не боялись боя, так как в бою у них просто не было времени на то, чтобы думать, но прямо сейчас Сюйшу сказал им, что если они возьмутся за эту миссию, то почти наверняка умрут. И подобные вещи были не тем, с чем мог справиться обычный человек. Военный советник, я, Лаушаци из провинции Сюй. После того, как Каакаа убил мою семью в провинции Сюй, у меня осталась только 8-летняя сестра в Ванчине. Она мой единственный и самый дорогой родственник. Надеюсь, что военный советник поможет мне позаботиться о ней. Лаушаци сжал свой кулак. Лаушаци, поверь мне, твоя сестра, моя сестра. Я буду относиться к ней, как к своей младшей сестре. Я возьму на себя ее воспитание, я научу ее рисованию и поэзии, а когда она вырастет, я позабочусь о том, чтобы ей достался достойный муж», — ответил Сюйшу. «Военный советник, я, Фэн Хэ, изначально был одним из волчьей кавалерии. Моя семья уже вся погибла от рук чужестранцев, и я всегда следовал за господином ради своей мести. До сих пор я все еще один в этом мире. Шаоцы и я являемся названными братьями. Я также надеюсь, что военный советник сможет позаботиться о его младшей сестре. Если это возможно, то в случае, если я умру, я также надеюсь, что военный советник сможет сжечь несколько бумажных банкнот перед могилой моих предков и сказать им, Фэн остался один в этом мире, поэтому некому было даже побеспокоиться о нем». Хаэм Сюйшу закрыл свои глаза. Он не ожидал, что оба разведчика на самом деле согласятся на его задание. Он также не ожидал, что их последняя просьба окажется настолько простой. Согласно оценкам Сюйшу, эти двое наверняка умрут, и их задача действительно была самоубийством чистой воды. «Далее, генерал Чжао Юнь, ты и твоя белая кавалерия приготовьтесь к бою». Сюйшу взял символ власти в виде стрелы из конференц-зала. Когда Лю Манг уходил, он дал ему всю полноту власти не только над Шоучуном, но и над всей провинцией Ян. Это означало, что Сюйшу был волен принимать любые решения от военных до политических. В этот момент он подошел к Чжао Юню. «Чжао Юнь, этот генерал здесь». Чжао Юнь быстро опустился на колени. Его белая кавалерия наконец получила шанс показать себя, так он был преисполнен волнения. Даже ему самому не терпелось увидеть, на что была способна возрожденная белая кавалерия. Глава 288. План Сюйшу, часть 2, палатка Люпи. В настоящее время его войска располагались в районе Бахы провинции Ян, который находился между Хэфэем и Шоучуном. Шоучун находился в столе от них и, учитывая текущую скорость их передвижения, им потребуется около 2 дней, чтобы добраться до него. Изначально кавалерия Чжансю могла достигнуть Шоучуна за один день, однако и Чжансю, и Любию также нужно было пополнять свои припасы. Армия Люпи выступала в качестве авангарда. В центре армии были 5000 белоперых пехотинцев, а в тылу расположился Чжанфей с солдатами провинции Цин. Естественно, что самая ценная часть армии всегда располагалась в центре всего войска. Те, кто был в центре, находились ближе всего к господину и являлись его наиболее доверенными подчиненными. Когда Люпи покидал провинцию Юи, он был весьма счастлив, так как Любий позволил ему командовать центральной частью армии, что показывало уровень доверия господина к нему. Но после Гуанчжоу все изменилось. Из-за Люпи, Любий полностью опозорился. Он не только не смог захватить небольшой городок за полных 4 дня, но еще и потерял 1000 солдат во время этой осады. Так, Любий больше не разыгрывал спектакли и не позволил Люпи больше управлять центральной частью армии. Более того, он даже начал сомневаться в способностях Люпи, как таковых. Итак, прямо сейчас Люпи обильно заливал свое горе внутри своей палатки. Хоть во время похода пьянство было строго запрещено, но ему было плевать на это. Кто внутри его палатки сдаст его? Кроме того, алкоголь просто необходим был ему, чтобы подавить его печаль и депрессию. «Отойди, я хочу увидеть генерала». Неожиданно из-за пределов палатки раздался крик, который явно был направлен двух охранникам Люпи. «Генерал Ля, господин уже спит, так что вам лучше уйти». Двое охранников бесцеремонно остановили этого человека. Ля Хуа остановился и посмотрел на двух стражей. «У меня есть важная информация, которую я должен сообщить командиру. Отойдите в сторону». «Простите, генерал Ля, но господин отдал четкий приказ, чтобы без его разрешения никого не пускали к нему». Двое стражей продолжали преграждать путь. «Если я опоздаю с передачей этой информации, вы возьмете на себя ответственность», — раздраженно сказал Ля Хуа. У него действительно были важные новости, которые нужно было сообщить Люпи. «Это...» Двое стражей начали колебаться. «Позвольте мне объяснить вам кое-что. Если вы не пустите меня сейчас к командиру, то завтра, когда он узнает эти новости, вы будете обезглавлены на месте». Ля Хуа начал запугивать стражей. Но, хоть его информация действительно была важна, однако она не была настолько критичной. Два телохранителя на мгновение задумались, а затем, перешепнувшись несколькими словами, один из них сказал: «Я пойду к господину и узнаю, согласится ли он принять вас». «Генерал Ля, пожалуйста, подождите здесь». Затем страж вошел в палатку и сказал: «Сообщение. Генерал Ли снаружи запрашивает разрешение на встречу. Он утверждает, что у него есть какой-то важный вопрос для обсуждения». «Что-то важное? Что еще за важное? Разве ты не видишь, что на дворе уже ночь? Если он хочет что-то обсудить, то мы сделаем это завтра. Пускай уходит. Скажите ему, что я уже сплю, и пускай приходит завтра». Люпи поставил бокал с вином на стол. Он был весьма раздражен. Кто смел тревожить его? Важные вопросы? Да что вообще могло случиться ночью? Враг нападет? Ха, смех да и только. На их стороне была тяжелая кавалерия, а также в центре армии находилась белоперая тяжелая пехота, а замыкали строй солдаты провинции Цин. Любой, кто рискнул бы напасть на них в подобной ситуации, просто устал бы от жизни. Кроме того, Люпи также разослал часовых по всему периметру, и если бы там что-то случилось, то они уже сообщили ему об этом. Да, страж также расстроился, так как получил выговор ни за что. В результате, когда он вышел наружу и увидел Ля Хуа, то его тон резко изменился. «Генерал Ля, господин не желает вас видеть. Он сказал, что если вам есть что обсудить, то приходите завтра. Кто-нибудь, проводите генерала Ля прочь». Хоть этот страж не имел в своем подчинении 5000 солдат, как у Ля Хуа, но у него все еще было в подчинении 400 личных телохранителей Люпи, и его статус был ничуть не ниже, чем у Ля Хуа. «Я не уйду, мне нужно увидеть командира». Ля Хуа прорвался через двух стражей и направился к палатке. «Генерал Ля, пожалуйста, не заставляйте меня прибегать к неудобным мерам. Господин лично приказал вам уйти». Поскольку страж получил выговор на ровном месте, он больше не проявлял должного уважения Ля Хуа. «Генерал Цзую, мне действительно нужно поговорить с господином. Пожалуйста, помогите мне». «Генерал Ля Хуа, сколько еще раз мне нужно сказать это? Я ничем не могу помочь вам, так что, пожалуйста, уходите», — ответил Цзую и попытался выпроводить Ля Хуа. «Только попробуйте тронуть меня», — раздраженно сказал Ля Хуа. Он обнаружил важную информацию этим вечером и хотел немедленно сообщить о ней господину, однако тот не желал его принимать, так что в порыве беспокойства он даже обнажил свой меч. Телохранители разом нахмурились. «Ля Хуа, похоже, что ты упорно ищешь смерти. Ты на самом деле посмел обнажить меч перед палаткой господина?» Цзую зловеще улыбнулся. «Схватить бунтаря Ля Хуа, а затем доложить об этом господину завтра утром. Есть». Другие телохранители обнажили свои мечи и направили их на Ля Хуа. «Защитите генерала». С Ля Хуа также было несколько человек, которые также обнажили свои оружия и посмотрели на телохранителей. «Только попробуйте напасть на нас». Итак, две группы солдат начали требовать от друг друга, что их противник бросил оружие. «Довольно», — раздался гневный рев Люпи. «Все, чего он хотел, это просто выпить бутылку вина, но даже это ему не давали сделать спокойно. За последние несколько дней он пережил действительно немало бед. Его отстранили от должности командира центральной части армии, Чжан Фэй также высмеял его. Стоит отметить, что Чжан Фэй, который в свое время воевал против желтых тюрбанов, и так не был на хорошем счету у Люпи. И вот теперь, когда он собрался выпить вина, чтобы заглушить свои обиды, его подчиненные устроили разборки прямо перед его палаткой. В настоящий момент все еще было хорошо, но малейшая неосторожность могла привести к тому, что они начнут убивать друг друга. Люпи отбросил вино и, перевернув свой стол, с гневом вышел наружу. Он посмотрел на Ля Хуа. «Если только твоя информация не окажется действительно важной, то не вини меня в то, что я проигнорирую все твои былые заслуги». Ля Хуа посмел обнажить меч против всех стражей Люпи. Если смотреть на это все без эмоций, то это было откровенное восстание. Это также было еще одним ударом по авторитету Люпи. Таким образом, если Ля Хуа сможет дать действительно убедительных доказательств того, что это была вынужденная мера, то его определенно казнят. Но Ля Хуа не испугался. Он почтительно сжал свой кулак и сказал: «Командир, этот генерал имеет важный отчет, в противном случае я не стал бы вести себя настолько дерзко. Если командир это все еще не устроит, то ему не нужно будет ничего делать, так как я сам покончу с собой. Тогда говори». Люпи было интересно, что ж там за информация такая важная. «Командир, это...» Ля Хуа огляделся вокруг. Это означало, что вокруг было слишком много лишних ушей, и им нужна была более уединенная обстановка для беседы. «Пойдем со мной в мою палатку». Люпи нетерпеливо махнул своей рукой. «Да, Ляхуа кивнул своей головой и приказал своим солдатам спрятать оружие, а затем последовал за Люпи в палатку. «Говори». Люпи не стал ходить вокруг да около. Ляхуа также не волновали подобные мелочи, и он сразу перешел к делу. «Этим днем мы поймали вражеского разведчика. И это все?» Люпи нахмурился. «С такой мелочью, они могли просто убить его и не морочить голову. Зачем было идти к нему, чтобы сообщить об этом? Мы потеряли 22 человека, прежде чем смогли схватить его», — продолжал говорить Ляхуа. 22 солдата. Это уже совсем немало. Что это за мощный разведчик такой?» Подобная деталь заинтересовала Люпи. Однако этого все еще было недостаточно, чтобы тревожить его. Столько убийств лишь говорило о том, что этот разведчик был закаленным в боях ветераном. У Люпи было всего несколько таких ветеранов. На самом деле разведчик смог убить столько людей Ляхуа потому, что у него не было лошадей. Во время преследования они обстреливали противника с помощью стрел. К счастью, хоть уровень стрельбы Ляхуа и его людей был не очень высоким, но благодаря своему численному перевесу, они смогли подстрелить противника. «Командир, разведчик не был убит, так что мы сумели получить два важных сообщения, когда поймали его». Это было ключевое предложение в речи Ляхуа. Эти два сообщения оказались весьма важными, в противном случае он не стал бы беспокоить Люпи, рискуя своей жизнью. Чем выше риск, тем больше прибыль. Если эти два сообщения окажутся правдой, то Ляхуа сможет получить огромную прибыль. Как минимум Люпи признает его. Что это за сообщения? Просто скажи мне их. Люпи не хотел, чтобы Ляхуа ходил вокруг да около. Он был весьма раздражен, так как его попойку прервали, так что он не хотел слушать самодовольную болтовню Ляхуа. Да, первое сообщение состоит в том, что у армии Лубу в Шоучуне больше не осталось припасов. Ляхуа также заметил, что у Люпи было плохое настроение, поэтому не смел слишком сильно тянуть кота за хвост и быстро передал первое сообщение. «Фигня, я уже...» «Нет, вся провинция Ян уже знает, что у армии Лубу началась острая нехватка провизии». Люпи был весьма зол. Он не только знал эту информацию, но также знал, что такой результат был вызван объединенной стратегией Чжансю, Санце, Любя и Любея. Можно сказать, что у Лубу не оказалось хороших соседей, за исключением Каакаа, который сейчас был занят войной с Юаньшао. Так, Люпи уже владел всей этой информацией, так что Ляхуа совершенно не обязательно было снова говорить ему об этом. «Вы не поняли, командир». Ляхуа увидел, что первое сообщение не возымело нужного эффекта на Люпи, поэтому он тут же озвучил второе сообщение. «Мы также узнали, каким маршрутом войска Лубу отправили провизию из Ванчина в Шаучну. Узнали маршрут поставки провизии?» Глаза Люпи резко засияли. Если эта информация подтвердится, то он сможет восстановить свой статус в глазах Любея. Немного провизии не были чем-то особенным. Однако, если он сможет перехватить канал поставок провизии и доставит их в армию до начала осады Шоучуна, то это может принести ему большую выгоду. В такой ситуации он может и не получил бы наград за захват Шоучуна, но все еще имел бы несколько полезных достижений на своем счету. «Стой, а какой маршрут они используют для доставки провизии? Это наземный путь, или у них есть другие пути?» Люпи был несколько озадачен. «Командир, они использовали основные магистрали для транспортировки провизии», — гордо сказал Ляхуа. «Это невозможно. Разве они не боятся быть перехваченными нашими войсками?» Люпи не мог понять этого. «Командир, вы же знаете стратегию тени под лампой», — гордо спросил Ляхуа. Эту информацию он также получил от разведчика. «Тань под лампой?» Люпи с недоумением посмотрел на Ляхуа. «Да, мы не можем видеть далеко посреди ночи, но при этом мы следим за местностью, намного ли вокруг. Это и есть эффект тени от лампы. Видимо, армия Лубу решила, что поскольку мы считаем, что официальные магистрали не могут быть ими использованы, то эти места и охраняться будут меньше всего. Поэтому они и использовали эту уловку. Это отличный план». Люпи не мог не восхититься. Это была правда, что большая часть их разведчиков была направлена в другие места и не контролировала главные дороги, так как эти дороги были очень большими и большинство людей считали, что они не могут быть использованы врагом. И в такой ситуации это оказалось их самым уязвимым местом. Люпи уже много раз проверял информацию о возможных путях транспортировки провизии армии Лубу. «Командир, думая об этом, я вспомнил о событиях в Гуанчжоу, что произошли несколько дней назад и вызвали гнев левого генерала, так что он даже переместил нас в авангард. Затем Чэнь Дао доказал, что может командовать центральной армией, так как смог легко захватить Гуши. Ляхуа уже знал о настроении Люпи, поэтому решил направить его мысли в новое русло. «Тебе стоит следить за словами. Чэнь Дао является одним из подданных господина, и он не подчиняться мне». Но хоть Люпи и сказал это, он все еще был весьма доволен этим. «Да-да, но командир, если вы захватите провизию противника, Шаочун падет из-за голода, и тогда нам только останется войти в город, чтобы захватить всю славу себе». Ляхуа был весьма искусен с систематичной манипуляцией, поэтому Люпи реально было сложно оказать ему. Но, что если эта информация окажется ложной? Люпи все еще несколько колебался. «Ха-ха, командир, разведчик, которого мы поймали, был очень храбрым человеком. Он не сказал и слова, даже когда мы избивали его. И лишь когда мы начали ломать ему пальцы один за другим, он не выдержал этого. Он рассказал нам все в обмен на мирную смерть. Его звали Лаушаци». Ляхуа был желтым тюрбаном и не сильно заботился о своей карме и загробной жизни, так что он пытал Лаушаци до тех пор, пока он не выдал всю нужную информацию. «Кроме того, даже если информация окажется ложной, мы ничего не потеряем. Нам просто нужно организовать засаду на дороге и ждать. Если информация окажется правдивой, то мы сможем совершить неожиданную атаку и убить врага, до того, как он успеет принять меры. Если же это ложная информация, то мы просто вернемся назад в лагерь». Слова Ляхуа звучали вполне разумно. Если эта информация окажется правдивой, то Люпи получит большую выгоду. Он не только отмоет свою честь перед Любяо, но также сможет добыть провизию для их армии, при этом лишив Шаочун провизии, потребовав от него капитуляции. Это была бы большая заслуга, при этом ему не нужно было много людей. Вполне хватило бы 5000 человек для этого дела. «Хорошо, тогда давай так и поступим». Люпи наконец принял решение. «Ляхуа, этот генерал здесь». Ляхуа тоже был весьма рад. Если все получится, то Люпи наградит Люпи, а счастливый Люпи также навряд ли проигнорирует его вклад в общее дело. В настоящий момент он командовал 5000 солдат, а как только это дело будет завершено, у него под командованием может оказаться уже 10000 солдат. «Возьми своих людей и устрой засаду на дороге. Если все получится, я не обижу тебя». Люпи также понимал, когда своим подчиненным нужно давать большой кусок пирога, в противном случае, его люди никогда бы не стали настолько отчаянными. «После этого дела я порекомендую тебя господину. Этот генерал принимает приказ». Ляхуа был в восторге. Его могли порекомендовать Любею. Если армию Люпи сравнить с небольшим прудом, то армия Любея была уже довольно внушительным озером. И если он сможет обратить взор Любея на себя, то это по-настоящему сделает его счастливым. «Когда прибудет караван с провизией?» «Завтра днем. Они будут проходить где-то в 30 ли от Бахи». «Хорошо, иди и подготовься». Подобная ситуация также повторилась и в лагере Чжан-Сю. Чжан-Сю действительно был помешан на еде и золоте. В конечном итоге у него не было земель и людей, с которых можно было бы собирать налоги, поэтому мог полагаться только на мародерство, так что естественно, что еда и золото весьма заботили его. Но время, которое назвали Чжан-Сю, оказалось после полудня. Глава 289. План Сюйшу. Часть 3. Ляхуа не стал дожидаться полудня, так как его войска были пехотой, поэтому естественно, что он должен был выдвинуться раньше, чтобы подготовиться. Он также не стал брать слишком много людей, так как большое войско было довольно сложно спрятать. Так он взял с собой всего 2000 человек из доступных ему 5000. Кроме того, позади него расположился Люпи уже в куда более внушительными силами. Если врага было мало, то Ляхуа хватило бы тех солдат, что у него были, если же врага было бы много, то ему просто нужно было задержать его до тех пор, пока прибудут основные силы, которые остались позади него. Итак, после полуночи, они приготовили еду и выдвинулись в путь, чтобы устроить засаду у дороги. Изначально Люпи хотел доложить об этом Любею, но Ляхуа остановил его. Если они доложат об этом Любею, то будет ли это заслуга все еще их? Кроме того, через Любея, эта новость может достигнуть Чжан-Сю, который тут же оправился бы на грабеж караванов с поставками провизии. В такой ситуации они не только не смогли бы восстановить свою репутацию в глазах Любея, но даже вся их заслуга свелась бы к донесению одного удачного доклада. И это касалось Люпи, что уж было говорить о Ляхуа, который был намного ниже его по званию. его существование даже замечено не будет. Так, он решительно остановил Ляхуа от этого шага Люпи. Кроме того, они не были уверены в том, что эта информация была достоверной. Что им делать, если информация окажется ложной? Они не только ничего не получат, но и станут посмешищем в глазах других. Так, Ляхуа предложил подождать, пока они наверняка не убедятся в достоверности этой информации, прежде, чем сообщать об этом Любию. В результате, после небольшого размышления, Люпи согласился с Ляхуа, после чего его армия выдвинулась в путь. На самом деле Ляхуа был весьма неплохим генералом. В оригинальной истории он даже смог стать регистратором при Гуань Юи, а после поражения Гуань Юи, он инсценировал свою смерть, чтобы вернуться к Шу. Затем он был назначен губернатором для Юиди. После смерти Любея, он вступил в армию и стал военным губернатором Гуду, а также принял участие в северной кампании Шу. Спустя еще некоторое время он получил звание правого генерала колесницы и был назначен инспектором провинции Бин. После падения династии Хань, он решил переехать в Лаян, но умер от болезни прямо во время путешествия. Ляхуа был известен своей простотой и был одним из важных полководцев времен поздней династии Хань. С описанным выше, мы можем представить себе, что представлял из себя Ляхуа. Однако, была у него и другая репутация, репутация авангардиста. На первый взгляд это может показаться издевательством над ним, однако в действительности, это было самое искреннее восхищение. Когда Цзян Вэй возглавил Северную кампанию, шел 253 год нашей эры. В это время Цзян Вэю было около 50 лет, но в настоящее время лишь Лю Манг знал, кем был Цзян Вэй, и дело не в том, что он не был знаменит. Даже если бы он был никем, его родители все еще знали бы его имя. Причиной того, что о нем никто не знал, заключалась в том, что он еще просто не родился. Но Ляхуа в настоящее время уже было 20 лет, и когда Цзян Вэй возглавит Северную кампанию, ему будет около 70. И чтобы старику позволили выступить в качестве авангарда, ему действительно нужно обладать выдающимся талантом. И он смог заполучить эту позицию. Он, старик, возглавил авангард армии, который больше всех наталкивается на врага. Даже Хуан Чжун не рискнул бы заявить, что смог бы сделать нечто подобное. Но в настоящее время он был лишь военным офицером под командованием Люпи. Тем не менее, он был весьма опытен. Они быстро прибыли в назначенное место, и его армия быстро затаилась. Все это были достижения Ляхуа, и теперь им осталось просто ждать прибытия каравана с провизией. Время быстро пролетело, и солнце медленно поднялось в небо, оповестив людей о наступлении полдня. Почему они до сих пор не здесь? Ляхуа постоянно спешил. Он, облизнув пересохшие губы, и выпил напитка, который ему предложил заместитель. Обычно, время ожидания – самое длинное время для человека. «Генерал, возможно ли, что эта информация была ложной?» – спросил один из офицеров. Дело в том, что уже был полдень, а на дороге даже тени каравана не было видно. Если информация оказалась ложной, то они просто зря потратили бы целый день на бессмысленное ожидание. Этого не может быть. Тут же категорично заявил Ляхуа, хоть оснований для таких заявлений у него вообще не было. Если это была ложная информация, то почему разведчик сохранял ее практически до самой своей смерти? В этом бы просто не было необходимости. Ляхуа умел добывать информацию с помощью пыток. Кроме того, стратегия, которую использовал враг, не могла быть тем, что мог бы придумать обычный человек. По крайней мере, если бы Ляхуа не встретил этого разведчика, то никогда бы не додумался сам до такого плана. Вполне возможно, что даже армия Любея не смогла обнаружить каналы поставки провизии противника, так как он знал, что Любей также не отправлял много разведчиков для наблюдения за главными дорогами. Все считали, что их использование было просто невозможно. Каждый генерал считал, что на дорогу непременно отправит войска для дозора, поэтому большинство из них никогда не отправляли на главные дороги свои войска. На самом деле, когда Ляхуа узнал, что для надзора главных дорог не было отправлено ни одного разведчика, он понял, что это место стало огромной дырой, так он решил, что когда вернется назад, потребует, что Люпи обязательно отправил людей наблюдать за дорогами. И проблема была не только в том, что по главным дорогам враг мог спокойно транспортировать свою провизию, но и вполне мог даже привести войска для нападения, и тогда со всеми ними было бы покончено. Так, все эти соображения подсказывали Ляхуа на уровне инстинктов, что эта информация обязана была быть верной. Эта уловка была не тем, что мог придумать обычный человек, По крайней мере, разведчики до такого уровня явно не дотягивали. Однако у него все еще было некоторое беспокойство, из-за того, что спустя так много времени, на дороге даже намека на врага не появилось. И пока Ляхуа размышлял над всем этим, его заместитель неожиданно толкнул его в локоть. Он уже собрался разозлиться на того за то, что он мешает ему размышлять, но в этот миг заместитель удивленно воскликнул: «Генерал, смотрите туда». Посмотрев туда, куда указывал заместитель, Ляхуа тут же забыл про свой гнев. На другом конце дороги появился караван в сопровождении солдат, которые медленно двигались вперед. Со своей позиции Ляхуа мог сказать, что караван был довольно большим и его охраняло не менее 10 солдат. Телеги в караване также двигались довольно медленно, что указывало на то, что в них было много провизии. Бугагага. Ляхуа счастливо рассмеялся. Он действительно сорвал джекпот, поверив этим слухам. И теперь он сможет получить на только 10 ООО солдат, но и будет рекомендован самому Любею. Он довольно давно фанател по трем пресековым братьям и верил, что однажды сможет стать одним из самых выдающихся личностей при Любе и даже сможет заменить Люпи. Кроме того, размер каравана был действительно большой, при этом солдат, которые охраняли его, было немного, в то время, как у него было 5000 солдат. Как только их засада сработает, вся слава достанется ему. Приготовиться. Ляхуа поднял свою руку, и все командиры его армии тут же приготовились, быстро передавая приказ один за другим. 1000 шагов. Ляхуа оценил расстояние про себя. 800 шагов, 600 шагов. Они пришли. Генерал, позвольте нам действовать. Заместитель Ляхуа не мог сдержать своего желания, чтобы выскочить из укрытия, но тот не отдавал приказа. Давайте подождем, сказал он. Если они выбегут из засады слишком рано, то некоторые из врагов могли сбежать, но если они нападут на караван в его центре, то все будет в корне иначе. 5, 4, 3, 2, 1. Ляхуа наблюдал за тем, как караван проходил мимо и, когда они оказались возле центра каравана, он быстро опустил свою руку и встал на ноги, обнажая меч. «Братья, это наш звездный час, чтобы прославиться и разбогатеть. Быстрее к ним, убьем их и захватим их провизию. Смерть врагам, за повышением, ограбим их», повторил за ним заместитель, и все солдаты из засады бросились в бой. Тревога. Враг нападает. Тот, кто явно был похож на генерала, тут же закричал, когда увидел, как враг выбегал из укрытия. Он также обнажил свое оружие и приготовился к бою. Однако, если присмотреться повнимательнее, то можно было увидеть, что караван и его охрана отнюдь не паниковали, несмотря на то, что их сейчас пытались ограбить. Вместо этого, на лице генерала появилась странная улыбка, а затем он закричал и бросился бежать к лесу. «Смерть врагам! Убейте их всех! Захватите их провизию!» Все находились в возбужденном состоянии. Боевой дух солдат Ляхуа был очень высоким, так как они не только успешно устроили засаду, но и полностью застали врага врасплох. Солдаты Ляхуа стали быстро убивать вражеских солдат. Они также обнаружили, что их противник оказался очень слабым, не оказывая никакого особого сопротивления. Лишь немногие из солдат получили небольшие ранения, и то в большинстве случаев это было из-за того, что они столкнулись со своими же солдатами. Ляхуа был весьма удивлен таким раскладом и несколько скептически отнесся к такому положению дел. Ему не давала покоя мысль, почему вражеские солдаты тут же начали отступать, как увидели противника. Казалось, словно они достигли своей цели. Но его сомнения вскоре были полностью развеяны, так как в телегах каравана действительно оказалась провизия. «Генерал, это на самом деле провизия». Заместитель Ляхуа открыл несколько мешков из телеги. Все они были наполнены провизией. Пока цель была достигнута, остальное не имело значения, поэтому Ляхуа окончательно откинул свои опасения. Он также решил, что в Лучжине больше не осталось боеспособных войск, поэтому они лишь могли отправить новобранцев для защиты каравана. Причина, по которой Ляхуа пришел к такому выводу, заключалась в том, что положение Лубу было слишком шатким. Сан Цэ постоянно наблюдал за ним с реки Янцзы, так что Лубу просто не мог отправить войска даже для защиты Шоучуна. Так, Ляхуа убедил себя, что охраной каравана занимали новобранцы в доспехах. «Ладно, давайте доставим всю эту провизию назад в главный лагерь, чтобы командир мог наградить всех нас», — смело заявил он, несмотря на то, что теперь они официально стали частью армии Любея, их натуру желтых тюрбанов в душе невозможно было искоренить. «Уходим, заберите это, Бугагага. Думаю, на этот раз командир даст нам по 10 золотых монет каждому», с волнением сказал один из солдат. «Что за такса такая у тебя? Всего 10 монет? Ты хоть знаешь, что это? Это провизия. Это не просто заслуга. С таким количеством провизии командир определенно даст нам не менее 11 монет». Другой солдат, глядя на своего друга, добавил к его сумме всего одну монету. «С таким количеством денег, мне просто нужно дождаться окончания войны, и тогда я соберу 20 золотых монет. С такими деньгами, я, наконец, смогу жениться на Сиацуй», — подумал первый солдат, начав пускать слюни. «Будущее слишком непредсказуемо, чтобы строить такие планы. Тебе не нужно ждать окончания войны. Как только мы вернемся назад, я дам тебе 20 монет, чтобы ты смог жениться». Все весьма обрадовались, услышав слова Ляхуа. Теперь, когда у него была провизия, он мог получить рекомендацию от Люпи, и его карьера определенно пойдет вверх. Эта мысль, естественно, радовала его, так что он также присоединился к дискуссии солдат. Но как только они собрались направить телеги с провизией в лагерь, как впереди раздался душераздирающий крик: «Генерал, беда, впереди появилась кавалерия». Затем земля вокруг начала дрожать еще до того, как Ляхуа успел спросить: «Кавалерия? Откуда они взялись?» Затем перед Ляхуа появилась кавалерия. Количество кавалеристов было небольшим, всего около 200 человек, но Ляхуа увидел, что они были закованы в тяжелые доспехи и несли красное знамя с иероглифом Чжао. Это была тяжелая кавалерия, и Ляхуа не смел недооценивать ее. 1-2 кавалериста не проблема, однако 200 тяжелых кавалеристов, этого уже было достаточно, чтобы перебить легкую пехоту, которая в 10 раз превосходит их численностью. Что случилось? Ляхуа увидел знамя кавалерии и решил, что это была кавалерия Силин. В конечном итоге, лишь у Чжансю была кавалерия в этом регионе, а у Любе была только пехота, и кони выделялись лишь для генералов или разведчиков. Итак, Ляхуа решил, что перед ним была дружественная кавалерия, поэтому он вышел вперед. 200 кавалеристов также остановились. Ляхуа посмотрел на них и сжал почтительно кулак красивому парню во главе кавалеристов, который держал в руке копье. «Этот генерал, Ляхуа, действует под командованием левого генерала и приветствует вас. Мы принадлежим армии провинции Юи и находимся под непосредственным командованием генерала Люпи. Почему уважаемый генерал прибыл сюда?» «Войска Люпи?» Красивый парень улыбнулся, так как было просто замечательно, что это был не Гуань Юи, Чжан Фи или подчиненные Чэнь Дао. Чжао Юнь не был уверен в том, сможет ли он сражаться с кем-то из перечисленных войск, особенно если бы это оказалась белоперая тяжелая пехота Любея. Он знал многих из них, так как в свое время они сражались бок о бок против Юань Тана, желтых тюрбанов и армии Каакао. «Я командир 10 армий, Чжао Лун, служу под командованием генерала Янбы, Чжан Сю. Что это за провизия?» Человек, который назвался Чжао Лунем, указал на обозы с провизией. Генерал Янбы был назначен Каакао, чтобы следить за Чжан Сю, пока он сам сражался в Гуаньду, так как Каакао опасался ударов спины со стороны Чжан Сю. И хоть о нем мало кто знал, но услышать его имя все еще было весьма приятно. «О, генерал спрашивает об этой провизии?» Ляхуа был не очень хорошо знаком с военной организацией войск Чжан Сю, но командир 10 солдат – это уже довольно высокий статус. По крайней мере, этот статус был выше, чем его собственный. Кроме того, в подчинении Чжан Сю была сплошная тяжелая кавалерия. Таким образом, 10 тяжелых кавалеристов могла быть приравнена к 10 ООО пехотинцев. Так, Ляхуа не посмел грубить Чжао Луну, который командовал целой 1000 солдат. «Нам сообщали, что армия Лубу доставляет провизию в Шаочун по этой дороге, поэтому мы устроили засаду здесь, и теперь эта провизия захвачена нами», — гордо сказал Ляхуа. Он собирался использовать эту провизию, чтобы стать командиром 10000 пехотинцев, что было бы равносильно текущему статусу Чжао Луна. «Хорошо, вы отлично справились со своей задачей, дальше мы позаботимся обо всем остальном», — грубо сказал Чжао Лун. «Вы позаботитесь об остальном?» Ляхуа не понял, что сказал Чжао Лун. «Что, вы не поняли меня?» Чжао Лун снова указал на провизию и высокомерно заявил: «Наш генерал Янбы хочет эту провизию, так что вы можете быть свободны». «У генерала Чжан Сю уже закончилась провизия?» — осторожно спросил Ляхуа. «Если это так, то пускай ваш генерал Чжан Сю обратится к господину с соответствующим запросом. Господин уже пообещал генералу Чжан Сю снабжение провизией, так что я надеюсь, что вы не станете мешать нам. Это наша добыча. Ля Хуа не хотел ссориться с войсками Чжан Сю, тем более, что Лю Бей приказал поддерживать хорошие отношения с армией Чжан Сю. Что за бюрократия? Мы хотим эту провизию, и нам некогда торговаться тут с вами. Вы отдаете нам провизию или нет? Чжао Лун жадно посмотрел на телеги с провизией, а затем перевел свой взгляд на Ля Хуа. Ля Хуа заметил это выражение. В армии Лю Бея действительно ощущалась нехватка провизии, включая то, что было отдано на содержание кавалерии Силин. В конечном итоге, чтобы солдаты могли сражаться, им нужно было хорошо питаться, а учитывая, что в Шоучуне было очень много людей, Лю Бей также привез с собой немало провизии для них. Лю Бей запросто мог дать нужное количество провизий Чжан Сю, стоило тому только попросить. Однако прямо сейчас один из командиров Чжан Сю положил глаз на их провизию и даже слышать не хотел о том, что мог выделить им их господин. Более того, он не столько смотрел на провизию, сколько на знамя, которое висело на телегах. Ля Хуа тут же понял, что эту кавалерию вовсе не заботила провизия и куда больше их интересовала заслуга. Другими словами, они пришли за славой, но наткнулись на Ля Хуа. Но он сам также рассчитывал на славу и богатство, так как он мог вот так просто сдаться. «Простите, генерал Чжао, но у нас нет никаких оснований, чтобы отдавать вам эту провизию. Это мы, войска Лю Пи, захватили ее, устроив засаду здесь». Ля Хуа упомянул Лю Пи, надеясь, что так сможет заставить генерала перед ним отступить. В обычной ситуации, солдаты Чжан Сю определенно задумались бы над этим, однако Чжао Луну явно было плевать на это. «Хватит языком своим попусту чесать, вы отдаете провизию или нет?» Чжао Лун направил свое копье на Ля Хуа. «Вы что себе позволяете?» Один из преданных солдат Ля Хуа также обнажил свой меч и вышел вперед. «Простите, но если генерал Чжао настолько неразумен, то нам действительно больше не о чем говорить. Мы не передадим вам эту провизию». Тон Ля Хуа также наполнился холодом. «Хорошо, просто отлично, вы настоящие мужики». В этот миг Чжао Лун неожиданно рассмеялся. «Я не стану претендовать на вашу провизию и оставлю ее вам. Я действительно восхищаюсь вам. Если будет свободное время, я обязательно приглашу вас выпить вместе со мной. Тебя зовут Ля Хуа, верно? Ты мне действительно нравишься. Бугагага. Генерал Чжао Лун льстит мне». Видя, что Чжао Лун начал смеяться, Ля Хуа также почувствовал облегчение. Он действительно не хотел сражаться против армии Чжан Сю. Если нечто подобное случится, что Лю Бей определенно сделает из него козла отпущения, дабы заладить конфликт с Чжан Сю. «Если у генерала Чжао Луна будет время после захвата Шоучуна, я буду рад принять вас у себя в гостях, где также принесу официальные извинения генералу». Ля Хуа жестом приказал своему подчиненному спрятать свое оружие и сложил почтительный кулак Чжао Луну. «Отлично, тогда я буду жать хорошего напитка от генерала Ля Хуа». Чжао Лун улыбнулся, указав на Ля Хуа. «Определенно», — улыбнулся Ля Хуа. «Никто даже подумать не смог бы, что всего мгновение назад эти двое едва не затеяли драку между собой. Еще один друг, еще один путь». Даже Ля Хуа понял смысл этой фразы. «Что ж, тогда я, Чжао Лун, покину вас», — заявил Чжао Лун, после чего покинул войска Ля Хуа. «Удачного пути». Ля Хуа также сложил почтительный кулак. Он не только получил провизию, но также обзавелся новым другом. Это действительно была хорошая новость. Он издал вздох облегчения, не замечая ухмылки на лице Чжао Луна и его убийственного намерения. «Пора и нам возвращаться. Солдаты, прячьте свое оружие и беритесь за доставку провизии в лагерь». Но едва Ля Хуа собрался расслабиться, как его глаза широко распахнулись снова. Дело в том, что кавалерия Силин, которая только что ушла, снова вернулась. Ля Хуа быстро понял, что они вернулись не потому, что что-то забыли. Об этом можно было понять по сильному убийственному намерению, которое излучали кавалеристы, а также их копья были на изготовке, а лошади несли в галопе. Это был кавалерийский бросок. «Всем войскам немедленно приготовиться к столкновению с врагом». Ля Хуа быстро отдал приказ, однако было уже слишком поздно. Тяжело бронированная кавалерия врезалась в армию Ля Хуа, подобно острому ножу. Войска Ля Хуа также обнажили свое оружие, но они находились на ровной дороге. В этот момент Ля Хуа наконец осознал всю мощь тяжелой кавалерии. 200 кавалеристов стали подобны 200 дьяволам, которые пришли собирать жизни 2000 солдат. Очень немногие смогли убежать, а кавалерийские копья за раз пронзали сразу по несколько солдат. Примечание анлитера. Чжао Лун, не ошибка и не опечатка, скорее всего это псевдоним Чжао Юня. Глава 290. План Сюйшу, часть 4. Ля Хуа уже решил, что они трупы. 2000 солдат, которые были у него, хоть и были элитой и ветеранами, но прямо сейчас они убивались другими, даже не имея возможности для сопротивления. Тяжелая кавалерия изначально была рождена для уничтожения легкой пехоты. В истории династии Сун даже известен случай, когда 5000 отряд тяжелой кавалерии разгромил 200 000 армию. Тяжелая кавалерия полагалась не только на свои доспехи, но и на остроту своих мечей. Кроме того, марш кавалерии легко вызывал страх и панику у пехоты. Так, даже 200 кавалеристов с легкостью могли вселить ужас в пехотные войска. Смерть врагам. Кавалерийский отряд ворвался в ряды войск Ля Хуа, подобно острому ножу. 2000 солдат рухнули после первого же столкновения. Если у пехоты не было специального обучения, то их бой с кавалерией превращался в одностороннюю бойню. Кто-то упал на землю, проклиная своих родителей за то, что они не дали ему более быстрые ноги. Кто не был достаточно быстр, умирал. И те, кто умер на месте, могли считаться везунчиками, так как подавляющее большинство людей просто затаптывались кавалерией заживо, ломая им кости и разрывая плоть. Смерть врагам. Были и те, кто не боялся смерти. Они обнажили свое оружие и бросились навстречу кавалерии. Они хотели жить, поэтому отчаянно сражались. Один из солдат, стиснув свои зубы, нанес удар по одному из кавалеристов. Его глаза были полны ярости, и он целился в район ребер. Если его атака увенчается успехом, то он сможет убить этого всадника. Однако, в следующий миг он был полностью ошеломлен, так как доспехи всадника лишь выпустили серию искр. Невозможно. Как такое может быть? Солдат не мог поверить своим глазам. Но вскоре ему уже нечем было думать, так как кавалерист в тяжелых доспехах отрубил ему голову. Без головы нет мыслей, нет страха и вообще больше ни о чем не нужно заботиться. Особо смышленые солдаты быстро перестали пытаться напасть на кавалеристов, так как поняли, что пробить доспехи этих кавалеристов было крайне непросто. Так, они стали целиться в лошадей. Однако кавалерия всегда заботилась о защите своих лошадей даже больше, чем о самих себе. Как они могли допустить, чтобы их любимцы пострадали? Поэтому тех, кто пытался напасть на их лошадей, постигала еще более жестокая судьба, чем тех, кто пытался нападать на самих кавалеристов. Любой, кто пытался напасть на лошадь, просто затаптывался до смерти. Твою мать! Ля Хуа почувствовал, что дело дрянь, но он ничего не мог с этим сделать, так как его противник был слишком силен. Его собственная элита рубилась подобно овощам. Так, его начал переполнять гнев. Если бы он знал, что так случится, то обязательно бы подготовился к этому, и тогда даже тяжелая кавалерия не смогла так легко перебить их. В этот миг он резко почувствовал опасность. Это был его генеральский инстинкт. Он чувствовал, что кто-то смотрит на него. Он быстро огляделся и посмотрел на того, кто смотрел на него. Это был Чжао Лун. Чжао Лун с улыбкой на лице смотрел на него, когда нашел его в толпе. Дело дрянь. Ля Хуа также понял, что столкнулся с большой опасностью. Так, он быстро выставил своих телохранителей перед собой. Тем не менее, от них было немного проку. Если бы на их месте была белоперая тяжелая пехота, то они бы вполне смогли выдержать натиск тяжелой кавалерии, но, к сожалению, это были просто желтые тюрбаны из провинции Юи. Они были просто самой обычной легкой пехотой, так что кавалерия с легкостью прошла через них. «Вы реально посмели грабить нашу кавалерию, Силин? Похоже, вам реально жить надоело», — громко крикнул Чжао Лун. «Кавалерия Силин?» Ля Хуа яростно стиснул свои зубы. Он никогда не ожидал, что эти ребята окажутся дружелюбными лишь на поверхности. Их лидер не только похвалил его, но пригласил выпить, а затем вернулся и напал. «Варвары, бесстыжие предатели!» — в душе закричал Ля Хуа, пока его ноги показывали все свое мастерство бега. К счастью, благодаря тому, что он был желтым тюрбаном, он был настоящим экспертом в беге. За ним часто гонялись офицеры и простые солдаты. В его ремесле «медленный» значит «мертвый». Кроме того, его люди также дали ему небольшой проблеск надежды. Его телохранители не стали бежать, так же, как он, и вместо этого приняли на себя удар кавалерии, дабы их хозяин смог продолжать жить. Интересно, весьма интересно. Чжаолун с восхищением посмотрел на телохранителей, которые были готовы пожертвовать собой ради Ляхуа. Он действительно восхитился их преданностью. Если бы они не были врагами, он предпочел бы не убивать их сейчас. Но так как они были врагами, он не стал проявлять милосердия. Он прекрасно осознавал разницу между сочувствием и убийством. Даже солдаты, которые бесстрашно становились на пути кавалерии, несмотря на то, что они были легкой пехотой, все еще не могли остановить кавалерию. Кроме того, кавалерия Чжаолуна не была обычной тяжелой кавалерией. Они были не просто выходцами из волчьей кавалерии, но также была новым воплощением белой кавалерии. Если бы Чжаолун всерьез вознамерился бы их уничтожить, что у Ляхуа не было бы и шанса на побег. Чжаолун просто проигнорировал бы это пушечное мясо и непосредственно убил бы его одним ударом. Однако он специально замедлился, и другие кавалеристы также последовали его примеру. Ляхуа должен был жить. Если бы они убили его, то не осталось бы никого, кто смог бы опознать их, как кавалерию Силин. Используйте телеги. Среди людей Ляхуа оказались весьма сообразительные люди. Они быстро смекнули, что пытаясь сражаться с тяжелой кавалерией в лобовом столкновении, у них не было и шанса на выживание. Но если кавалерия замедлится, тогда у них появится шанс на спасение. И лучшим способом замедлить их было использование телег. Если они укроются за телегами, то выиграют достаточно времени, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. В критический момент, когда жизнь всей армии Ляхуа оказалась на грани истребления, остатки его солдат показали просто невероятную силу. У них просто не было иного выбора, так как их альтернативой была лишь смерть. Они быстро сформировали вокруг себя кольцо из телег, прежде чем смогли перевести дух. «Солдаты, держитесь! Наши подкрепления во главе с командиром Люпи скоро прибудут. Вы должны держаться!» – закричал Ляхуа своим солдатам. Однако, Ляхуа все еще чувствовал беспокойство. Почему их подкрепление все еще не было здесь? Разве они не должны были прибыть сюда спустя 30 минут после них? Сколько времени уже прошло? Если они не появятся в ближайшее время, то скорее всего все они умрут здесь. Чжаолун также был обеспокоен. Он хотел, чтобы подкрепление Ляхуа прибыло как можно скорее, так как 2000 человек ему было явно недостаточно. Он чувствовал некоторую беспомощность, так как если они продолжат убивать, что Ляхуа определенно умрет, что приведет к провалу их плана, и он не мог просто взять и уйти. Телеги могли быть эффективны, простив обычной кавалерии, однако были совершенно бесполезны против тяжелой кавалерии. В худшем случае, они бы просто врезались в телегу, но кавалерия Чжаолуна была очень опытной, и они могли запросто перепрыгнуть через телеги. Однако, дабы дождаться подкрепления Ляхуа, он намеренно притворился, что эти телеги действительно остановили их. Он стал перед ними и закричал: «Бандит Ляхуа, выходи, если у тебя осталась хоть какая-то гордость и навыки. Бесстыжий Чжаолун, вы посмели напасть на дружественные войска. Ну, погодите, я еще посмотрю, как генерал Янбы будет наказывать тебя, после того, как я доложу левому генералу о том, что вы здесь устроили». Ляхуа стал немного смелее, когда увидел, что тяжелая кавалерия не стала прямо атаковать их укрытие за телегами. «Ха, наш генерал Пос!» Заместитель Чжаолуна открыл свой рот, чтобы ответить Ляхуа, но Чжаолун тут же отпустил ему подзатыльник. «Молчать, когда тебя не спрашивали». «Да-да». Заместитель не оказал даже малейшего сопротивления. Более того, он выглядел так, словно его не ругали, а хвалили. «Их генерал?» В глазах Ляхуа появился намек на шок. Чем больше он думал, тем больше становился его страх. У него просто не было выбора, кроме как думать. В конечном итоге, даже если бы это были дружественные войска, которые решили напасть на них, то лучше всего было бы сделать это не сейчас, а после того, как они захватят Шаочун. Однако эти 200 кавалеристов уже убили очень много его солдат. Из 2000 осталось всего несколько сотен, остальные были уже мертвы. «Ляхуа, ты действительно думаешь, что я не смогу достать тебя из твоего укрытия?» Чжаолун посмотрел на опушку леса, словно что-то заметил там, затем его голос снова стал жестким. «Позволь мне сказать, даже не мечтай о том, что кто-то из вас сможет сбежать. Все, кто знают нашу тайну, должны умереть здесь. Братья, убейте их всех, чтобы в будущем у нас не было проблем». «Да». Хором отозвались кавалеристы и приготовились к новому нападению. Их лошади ускорились, и земля начала дрожать. Сердце Ляхуа наполнилось страхом. Смогут ли эти телеги на самом деле остановить их? В следующий миг он полностью утратил свою надежду. Телеги вокруг его импровизированного лагеря стояли в три ряда, и он был в самом центре. Когда кавалерия достигла первого ряда, они просто проигнорировали их и заставили своих лошадей перепрыгнуть их. Эти телеги были просто украшением. В лучшем случае, кавалерии Чжао Луна нужно было бы перепрыгнуть еще два ряда телег, и тогда Ляхуа определенно бы умер. «Неужели я на самом деле умру здесь?» Ляхуа горько улыбнулся. Он действительно был полон отчаяния. Он никогда не ожидал, что умрет не от рук врага или на городских стенах, а от руки своих же союзников. Он думал, что сможет стать талантом, которым будет гордиться Любей, но похоже, что ему была уготована совсем иная участь. И когда он уже собрался окончательно опустить руки и сдаться, вокруг вдруг раздался боевой клич. «Ляхуа, не бойся, Люпи здесь, убейте, убейте их всех!» На опушке леса появилось множество солдат, которые, размахивая своим оружием, стали быстро приближаться к лагерю Ляхуа. «Что, засада?» Тут же воскликнул Чжао Лун. Затем он и Ляхуа вздохнули с облегчением. Они оба были рады, что подкрепление наконец прибыло. Если бы подкрепление не прибыло вовремя, то у Чжао Луна не осталось бы иного выбора, кроме как убить Ляхуа. Кавалерия Силин, наконец, показала свои навыки. Они быстро преодолели три ряда телег и даже убили несколько человек перед отбытием. «Ляхуа, тебе лучше запомнить меня. Я скоро вернусь. Собирай свои припасы и жди». Сказав это, кавалерия быстро направилась прочь и скрылась из виду. Ляхуа, наконец, смог расслабиться. Его лоб был покрыт холодным потом. Он практически лишился своей жизни, так что сейчас его настроение значительно возросло, так как он смог избежать смерти. Кавалерия Чжао Луна быстро рассеялась, не вступив в контакт с войсками Люпи. Люпи помог оставшимся войскам забрать провизию и телеги, после чего он встретился с Ляхуа. «Ляхуа, что случилось? Что это была за кавалерия?» Лубу отправил волчью кавалерию, чтобы доставить провизию. Люпи задал серию вопросов, не дав Ляхуа времени для ответов. Ляхуа снова начал нервничать. «Нет, это не волчья кавалерия». Он покачал своей головой. «Командир, это не была волчья кавалерия. Это были наши собственные люди». Неожиданно Ляхуа стало очень сложно говорить. «Наши люди?» Люпи впал в ступор. Он не понимал, что имел в виду Ляхуа. У Любе была лишь тяжелая пехота и никакой кавалерии. Так, лошади у них были только для разведчиков и генералов. Кроме того, кавалерист должен был научиться стрелять из лука и сражаться верхом, прежде чем их можно было назвать полноценной кавалерией. Лишь после этого он понял, о ком мог говорить Ляхуа. Была кавалерия Силин. Да, это была кавалерия Силин, Чжансю. Ляхуа горько улыбнулся, говоря то, чего Люпи не хотел слышать больше всего, так как кавалерия Силин была их союзниками. Его господин, Любей, также сильно зависел от них. Когда он увидел отношения Чжансю и Любея, то понял, что Любей явно пытался заслужить их благосклонность. Любей хотел заручиться поддержкой Чжансю и сделать его кавалерию своей. Любей даже взял на себя снабжение провизии и заплатил им за использование. Это весьма огорчило Люпи, так как вся провизия и золото, которые они захватывали, практически уходили кавалерии Силин. Любей использовал десятки тысяч золотых, чтобы завоевать доверие Чжансю. Будучи желтым тюрбаном, Люпи потратил немало времени и сил, чтобы собрать свое состояние, и ему было очень больно наблюдать за тем, как Любей разбазаривал это. Тем не менее, он ничего не сказал. Кроме того, если бы Люпи вступил в конфликт с Чжансю, Любей определенно бы поддержал Чжансю, так как даже слепой бы смог понять, что было выгоднее, 20 000 кавалеристов или 20 000 легких пехотинцев. Именно по этой причине Люпи всячески избегал любых конфликтов с Чжансю. Кроме того, его репутация в глазах Любея сильно пострадала, когда он потратил целых 4 дня на осаду небольшого городка Гуанчжоу. Так, он планировал этой провизией задобрить Любея и не знал, насколько сильно изменилась ситуация. «Ляхуа, ты хочешь сказать, что кавалерия Силин хотела присвоить себе наши заслуги?» Выслушав Ляхуа, Люпи смог немного успокоиться. Все было хорошо, пока зачинщиком не был Ляхуа. Если зачинщиком была кавалерия Силин, то они все еще могли обратиться к Любею, но если зачинщиком был Ляхуа, тогда это был конец. В состоянии войны, Любею лишь оставалось бы пожертвовать Люпи и Ляхуа, дабы унять гнев Чжансю. И естественно, что Люпи не мог допустить такого развития событий.